Однако за все приходится платить. В середине октября мне пришлось посетить, вместе с Леной, естественно, Лубянку и там какому-то генералу рассказывать об особенностях предложенного мною документа оборота и особенно акцентировать в своем рассказе, как это позволяет защищать военную тайну лучше и, главное, спокойнее, чем это делал мальчишки-бальчиш. Тут все очень просто. Каждый документ отражает отдельную операцию, но при этом каждый документ сам по себе ни малейшего секрета не представляет. Это как это, в секретном делопроизводстве и секрета не представляет, очень просто. Возьмем, для примера, плату анализатора, одну плату. Если, допустим, враг получит фотографию этой платы с одной стороны, например, где все детали расположены, то детали он увидит, но как они соединены, уже нет, и понять, что плата делает, не сможет. Если ему достанется фотка другой стороны, отдельно достанется, то он увидит схему разводки, но какие детали тут соединяются, он не узнает, и результат будет тот же. Конечно, две фотографии платы ему уже какую-то информацию дадут, но вот для чего эта плата может применяться и где конкретно, он так и не разберется. То есть на нижнем уровне информация вообще не секретная, на следующем, ее уже можно отнести к категории ДСП. Но если ехать дальше, то на следующем уровне появится информация о том, как несколько плат соединяются друг с другом, но если нет информации с предыдущих уровней, то врагу новые знания ничего интересного не скажут. И весь документооборот построен по такому принципу. На каждом уровне документ обобщает информацию из предыдущих уровней, но наверх детали снизу не передает, и практически до финала каждый документ не выходит за границы ДСП. Но при этом если обнаружится какая-то проблема, то как раз служба делопроизводства пробежит по всей иерархии документов и почти мгновенно источник проблемы обнаружит. То есть у нас что получается? Ни один документ в системе не является чем-то более секретным, чем ДСП, и только все документы со всех уровней представляют собой секрет, но они ведь даже не хранятся вместе. И как раз отделы, ведущие контроль и учет этих документов, являются хранителями секретов, но они тоже хранят не секреты, а расположение частей этих секретов. Поэтому у меня на проекте работают даже студенты-первокурсники вообще без допусков, как раз на самом низком уровне работают, а документооборот я попросила контролировать уже Елену Николаевну. Интересно, там еще отдельно расписана подсистема внутреннего учета документов, так что если даже враг сопрет все документы из любого из отдельных сейфов в спецхранилище, то разобраться с тем, что же в НТО делается, он не сможет. А как работать-то, если никто не разбирается в том, что делается? В том-то и хитрость, что руководители каждой рабочей группы прекрасно разбираются, что их группа делает и зачем. Им же отчеты наверх по иерархии отправлять. Но общую картину видит лишь руководитель всего проекта. Но тут уже фокус в том, что он уже в деталях этого проекта не разбирается, да ему и не надо. На самом деле руководитель должен разбираться в том, где в системе происходит какой-то затык и как, а точнее кто этот затык сможет ликвидировать. То есть руководитель всего проекта не знает, как делается то или иное. Но в любой момент времени благодаря такому документообороту он знает, что делается и мгновенно узнает, если где-то, на любом уровне, возникли проблемы в реализации, и тут же может принять решение по устранению этой проблемы, а может и не принять, да, если такое решение будет принято на более низком уровне, о чем он тоже сразу же узнает. Понятно, но это же столько писанины, и непременного анализа этой писанины, а вот если бы ее автоматизировать, но пока это, к сожалению, невозможно. Главное во всей этой системе то, что в МФТУ уже закончили разработку самотестируемых аппаратов управления реакторами и до конца месяца мы уже готовые аппараты передадим товарищу Доллежелю. Это радует, а по другим работам как дела обстоят, я знаю, вы в Средмаше регулярно отчитываетесь, но мне для общего кругозора, в других-то институтах тоже потребуется первые отделы усилить, терпимо по другим проектам. Систему защиты от теплового взрыва при прекращении подачи электричества на насосы мы в МФТУ уже начали изготавливать, то есть проработку всех схем уже закончили. По еще двум проектам второй очереди в других институтах работы начаты, третий, заканчивается формирование рабочих групп. По оставшимся, ведется проработка тех заданий, но когда их закончат, я не знаю, это у Курчатова спрашивать надо. Хорошо, спасибо. Последний вопрос не по работе. Вы сейчас проживаете в общежитии? Да, Лена уже. Елена Николаевна со мной уже на эту тему говорила. И она права. Мне пока лучше не высовываться. Я не о том. В рамках общей программы жилищного строительства принято решение постройки для МФТУ на шоссе энтузиастов нескольких общежитий для студентов, а также для аспирантов. То есть для аспирантов предусматривается строительство общежития гостиничного типа, точнее даже, с маленькими отдельными квартирами со всеми удобствами. И если вы пока получите такую квартиру в этом общежитии, то нам будет гораздо удобнее с вами связываться. Там и телефон будет поставить не проблема, но я же не аспирантка, и для комсомольских активистов, так что вы будете подходящим кандидатом. А это срочно, я что-то никакой стройки там не видела. Так что, мне кажется, разговор этот совершенно преждевременный. Это вообще, просто там вроде бы предусматриваются небольшие двухкомнатные номера, для семейных, а у вас ведь в Москве сестра учится, и если вы подадите в правком заявление, заявление тоже нужно вовремя подавать, когда строительство начнется, и даже уже когда начнется распределение комнат в этой общаге. Но лучше никакого заявления вообще не подавать, мне его подавать не стоит. А вот если первый отдел вопрос этот поднимет, хорошо, мы подумаем, хорошо, они подумают. А ведь меня даже не спросили, горю ли я желанием поселиться вместе с бабулей. То есть они, понятное дело, хотели сделать как лучше, и за это ККШникам большое спасибо, но я все еще опасаюсь, что при более тесном контакте бабуля разберется, что я – это не я, ведь у меня просто нет общих с ней воспоминаний, и на этом проколоться мне что-то совсем не хочется, а то вдруг госбезопасность начнет под меня копать, хотя они меня и так очень плотно пасут, так что плевать. А вот насчет общежитий как таковых, были у меня определенные идеи. В свое время Юрий Михайлович, тот самый сын маминой подруги, то есть архитектор, сын дедова приятеля, который перестройкой моего городка занимался, очень подробно объяснил мне, почему в небольших городах сама идея блочного строительства является глупостью, и на примерах показал, что часто иной подход к строительству жилья оказывается заметно более эффективным и экономически оправданным. Вот только для воплощения его принципов здесь и сейчас не было нужной техники, однако если постараться, то и получить такую технику вполне возможно, точнее, ее изготовить. А я-то летом по строитрядам моталась, не только которые были учебными институтами девятки организованы, мне и другие приходилось проверять, хотя бы для того, чтобы враги не поняли, чем я занимаюсь. Конечно, врагам на суету какой-то юной комсомолки должно быть наплевать, но кто знает, ведь и СНТО специально организовывались в самых разных вузах, чтобы внимание врагов рассеять. Так что я успел разместить заказы на инициативные разработки в МАДИ и в МИСИ, и даже МАРХИ подключила. Тоже важно, ведь кукурузник с его борьбой против архитектурных излишеств так и не прорезался, и ребята старались. Причем за счет средств, выделяемых самими институтами, все же на институтскую науку тоже страна средств выделяла немало. И в МИСИ парни еще до зимы придумали мобильный бетонный завод, а в МАДИ разработали, точнее, существенно доработали существующий, смеситель-бетоновоз, а совместными усилиями они принялись разрабатывать принципиально новый бетононасос. Как делают эти насосы, я и понятия не имела, просто один раз видела, как его чинили, то есть в полураскрытом виде, но когда я парням из МИСИ рассказала, что именно я видела, глазенки у них загорелись. Потому что в СССР бетононасосы тоже уже вроде имелись, их даже сколько-то выпустить успели, но вот про такое они ничего не знали и решили, что сделать его было бы крайне интересно. Но это все было лишь мыслями на будущее. А в настоящем я решила сделать кое-что, совсем не к ядреной промышленности, не к строительству отношения не имеющие, но то, что я очень хорошо знала, как сделать, потому что мои заводики выпускали не только автоматические системы для управления реакторами, то есть они все же выпускали два автомата для управления, работающих в самом реакторном зале, и я знала, как они сделаны, а также знала, в общих чертах, как работают и семь других систем, исключительно из-за того знала, что мои автоматы с остальными как-то взаимодействовали. Но управляющие автоматы для атомных реакторов, изделия штучные, хотя и очень дорогие, и прибыли с них можно получить много, особенно, если не нужно многие миллионы вкладывать в НИОКР, а пользоваться готовыми, и для меня, бесплатными, разработками множества институтов. Но на них, даже если накручивать 50% прибыли, а для китайцев я и 100 накручивала, благодаря инфляции в России, на всю выручку с этих агрегатов два завода с сотнями рабочих не прокормить. Все же атомные электростанции на конвейерах не делаются, и таких автоматов нужно совсем немного. Так что, чтобы завод мог себя средствами обеспечивать, нужно еще и какой-то ширпотреб производить, пусть менее рентабельный, но пользующийся массовым спросом. И одним из видов такого ширпотреба для моих заводов были рулевые машинки для изделия 9М113. В конце-то концов, я же учусь на факультете РТ, можно же что-то и по профилю придумать. Тем более, хотя завод и делал лишь эти самые рулевые машинки, я и про само изделие целиком почти все знаю, а еще знаю, хотя и примерно, общую компоновку и принципы работы изделия 9П135. Конечно, такая разработка денег потребует немало, а МОМ с его практически неограниченным финансированием еще не появился. Первой моей мыслью после рождения в голове идеи воспроизвести конкурс было позаимствовать часть средств, выделенных средмашем, но все же воровать – это дело нехорошее и общественно порицаемое. И, что хуже всего, порицаемое сотрудниками и сотрудницами КГБ, поэтому я не придумала ничего лучшего, как напроситься на прием к Вячеславу Александровичу, то есть попыталась напроситься. Поговорила с Леной, по всей форме составила заявление, отдала его ей, и продолжила заниматься тем, чем и занималась, то есть учебой. Все же раздавать ценные руководящие указания, это дело сугубо вспомогательное, вся моя деятельность, если не считать воспроизведения известных мне схем, свелась к составлению документов, в которых подробно описывалось, как нужно составлять документы и для чего их после составления использовать. Тоже дело хорошее, но мне это давало лишь репутационные выгоды, а знания особо не прибавляло. К тому же во всей программе средмаша, утвержденной для реализации через СНТО, моя часть, причем практически законченная, составляла хорошо если процентов 5, а все остальные люди вообще без малейшего моего участия сделают. Да, используя предложенные мною методики, но я прекрасно знала, что все это и по старым методикам скоро сделали бы, разве что чуть попозднее. Ну да, если прикинуть, то лет через 6, но ведь сделали бы, то есть сделали, на моей памяти сделали. Но раз уж есть возможность наступление более счастливой жизни слегка приблизить, а в том, что жизнь будет более счастливой, я почему-то уже была уверена. И для такой уверенности было достаточно просто в окно посмотреть, в окно автомобиля, разъезжая по Москве и окрестностям. Та же жилищная программа начала воплощаться на 3 года раньше, чем ее запустил кукурузник, потому что эта тварь не остановила подготовленные производства с целью превращения нормальных, уже спроектированных жилых домов с хорошими квартирами в бетонные перенаселенные бараки со стенами толщиной в 7 сантиметров. Да, нынешние квартиры получались вроде как дороже, но дороже не намного, а качество жилья было лучше на порядок, то есть по проектам лучше, а что выйдет в реальности, можно будет довольно скоро своими глазами посмотреть и своими руками пощупать, и своим носом понюхать. Дед говорил, что в первых хрущебах полы настилали на битумной мастике и в квартирах долго еще витал ничем не перебиваемый аромат горячего гудрона, а теперь уже никакой кукурузник стране нагадить не сможет. В газетах, конечно, о подковерной борьбе в верхах не писали, так, разок промелькнула заметка, причем не в «Правде» даже, а в «Известиях», что его перевели на другую работу, но слухи-то ползают и даже среди особо информированных товарищей распространяются. Но лично мне было достаточно знать, что в партийной и военной прессе просто перестали упоминать с десяток имен прославленных военачальников, из сталинских наркомов на слуху остались лишь Малышев и Тивасин, а еще, что практически незаметно для незаинтересованного взгляда возобновились по крайней мере некоторые из остановленных Берией сталинских великих строек коммунизма, по крайней мере, несколько строитрядов из МИИТа летом героически трудились на строительстве железной дороги к Норильску. Все это было очень интересно, но и учиться было еще более интересно, ведь про ракеты я раньше знал лишь то, что они очень громко летают. Ну, если конкурс не считать, но на эту тему в МФТУ вообще ничего не давалось, и я с удовольствием поглощала новые знания, и поглощала я их достаточно успешно. Зачетную сессию я вообще сдала досрочно, получив сразу 3 автомата, и когда я, вся из себя довольная, сидела у себя в комнате и обдумывала, как бы получше встретить Новый год, ко мне зашла Лена. «Света, пришел ответ на твой запрос. У тебя назначена встреча с товарищем Малышевым в 11 утра 27 декабря. Я за тобой заеду в 9, мне приказано тебя сопровождать. Глава 9. Для встречи с министром у меня было все готово, то есть готово все, что не требовало изготовления чего-то железного. Хотя я на приглашение к Малышеву не особо и рассчитывала, но еще в октябре все нужные бумажки на всякий случай подготовила и отдала их в секретный отдел на хранение, так что, когда Лена мне сообщила эту новость, я всего лишь попросила ее не забыть захватить нужную папку. Ну и приоделась соответственно случаю, прическу солидную сделала. Неподалеку от училища была довольно неплохая парикмахерская, и я договорилась там с девочкой-мастером, что она меня с утра правильно причешет. Так что, когда Лена за мной заехала, я была уже во всеоружии, не забыв, правда, уточнить насчет документов. В министерство мы приехали минут за 20 до назначенного времени, а в приемной министра секретарша попросила нас еще немного подождать. У Вячеслава Александровича уже были какие-то посетители. Ну мы и ждали, минут 25 ждали, но наконец из министерского кабинета вышли два каких-то очень сердитых дядьки, и секретарша пригласила меня войти. Лена открыла свой портфель, опечатанный и, как она мне еще раньше говорила, вообще бронированный, передала мне папку с бумагами, и я отправилась на встречу с одним из самых важных руководителей страны. Одна пошла, секретарша ненавязчиво намекнула, что Лену в кабинете не ждут. «Добрый день, Светлана Владимировна», — поприветствовал меня выглядевший, несмотря на раннее время, сильно уставшим зампред совмина, давно хотел познакомиться с весьма молодой девушкой, придумавшей прибор лучше того, какой целый институт разрабатывал. «Только сразу предупреждаю, времени у меня крайне мало, так что давайте сразу выкладывайте, зачем пришли. Да, присаживайтесь и постарайтесь уложиться минут в 15, не больше. Тогда сразу перейду к сути. Мне для выполнения внутренних работ, напрямую с тематикой средмашины связанной, кое-что нужно. А конкретно, 40, а лучше 50 ставок инженеров и 5, а лучше 6 ставок завлаба. Примерно на полгода, а максимум месяцев на 9. Давайте детали, обсудим быстренько ваши запросы. Как вы знаете, я разработала систему автоматического управления котлом. Желаете ее переделать? Мне товарищ Доллежель уже говорил, нет, дело в том, что я ее разработала вообще не для котла, я в курсе, вы ее придумали для какой-то топки, работающей на древесных щепках и мусоре, нет, для дровяного котла я ее просто приспособила, раз уж случай подвернулся, но я этот контроллер придумала совсем для другого изделия, я же на РТ обучаюсь, а Игорь Васильевич, насколько я знаю, хочет предложить вам факультет поменять, извините, продолжайте. Так вот, я его придумала вот для такого изделия, я достала из папки и разложила перед Малышевым схему изделия. Машинка, конечно, не самая дешевая, но, вы же знаете, что танк подбить очень непросто, как бы да, я все же, я в курсе, это был риторический вопрос. Так вот, эта малютка, она в пусковом контейнере будет весить килограммов 20, а в работе уже меньше 17, гарантированно уничтожит любой танк потенциального противника с вероятностью около 90%, и любой наш танк, тоже, но я знаю, как наши танки от такой малышки защитить, и вот чтобы ее изготовить в железе и отдать на испытания, мне и нужны эти ставки, я уже знаю, кого и в каких именно СНТО к этой работе привлечь, но вы очень верно заметили, к работам средмаша такая разработка, я сказала, что прямого отношения не имеет, но если рассматривать вопрос в целом, реакторов строится, насколько мне известно, не сотни и даже не десятки. Но если брать и те, что скоро будут для подлодок производиться, но все же их будет немало. Так вот, тут получаются сразу две серьезных пользы именно для средмаша. Первое, сейчас один контроллер делают два десятка человек в течение месяца, а даже в самом первом варианте управляющей системы реактора таких контроллеров уже 6. В новом агрегате, который обеспечит дополнительную защиту, их уже будет 14, а во всех системах управления реактором их будет порядка сотни. Даже если не считать расходов на материалы, то каждый контроллер, которые сейчас делаются наколенным способом вручную, обходится примерно в 20 тысяч рублей, но если их производить на специально выстроенном заводе, то цена их снизится минимум в 10 раз. Но главное, и мы переходим ко второй выгоде, для средмаша имеющий решающее значение, При выпуске их на заводе надежность контроллеров вырастет на порядок. Однако и цена завода будет, мягко говоря, не маленькой, но если вот такую игрушку дать военным, то они завод за свой счет построят, а Средмаш получит качественную и очень надежную технику. А если принять во внимание предполагаемое число реакторов, то тут и вопрос цены окажется не на последнем месте, ну и о надежности даже и говорить не приходится. Ладно, если на Земле реактор взбрыкнет, обслуживающие его доктора наук с кандидатами все же до взрыва его скорее всего не доведут, а то, что потом реактор придется месяц восстанавливать, потеря все же не критична. А если он отключится на подводной лодке, то моряки, которые вообще не доктора физических наук, просто спокойно приготовиться помирать во славу Советского Союза. Нам такое надо, нам такое точно не надо, но вы все же напрасно считаете, что если завод оплатит Министерство обороны, то Средмашу лишь радоваться придется. Ведь в любом случае деньги будут потрачены из бюджета. Я это тоже знаю, но если делить не затраты, а получаемую выгоду, то окажется, что тут сэкономит сразу два министерства, причем сэкономит довольно крупные суммы. А если учесть, что точно такие же контроллеры можно с большой пользой ставить и на котлы обычных тепловых электростанций, особенно на газовые котлы, то в выигрыше вся страна останется. Но чтобы этот выигрыш получить, нужно, чтобы сначала именно военные закричали «нам это надо», и надо побыстрее и побольше. А когда продукт уже пойдет в серию, тут и остальные отрасли можно будет подключать в качестве потребителей уже готовых агрегатов. Я понял, вы пришли не к министру Средмаша, а к зампреду Совмина, а вы уверены, что эти ваши контроллеры так сильно будут всем нужны. И, в конце концов, вы уверены, что эта ваша ракета полетит хотя бы, не говоря уже о том, что она полетит в цель. Абсолютно уверена, а чтобы вы тоже получили такую же уверенность, я тут расписала, как их делать, где применять необходимо, а где можно. В конце-то концов, я контроллер изначально приспособила именно для теплового котла. Кстати, когда он будет стоить в пределах 1000 рублей, то его и на отопительные системы домов для колхозников можно будет ставить, что даст серьезную экономию топлива в целом по стране. И ты думаешь, что всю эту работу сделают 5-6 десятков человек за полгода? Вероятно, перспективы министра так взволновали, что он перестал соблюдать правила этикета. Нет, конечно. То есть насчет полугода, максимум 9 месяцев я уверена, но работать будут человек 300, а то и больше. Все же студенты в основном за четверть ставки в НТО трудиться будут, а аспиранты большей частью вообще бесплатно. Тут же, если научную сторону вопроса рассмотреть, минимум 20 тем на кандидатские диссертации. А уж сколько тут тем для курсовых. Вы же лучше меня знаете, как все это делается в институтских НТО. Интересно, откуда я это знать должен? Да с НТО вообще все по вашему почину, еще Великолуцкому, и созданы. Вы свой опыт, вон, до уровня министерств подняли. В министры метишь? Малышев усмехнулся. Куда мне в министры, мне бы еще школу закончить, то есть училище. Но опыт ваш перенять я считаю для себя полезным. А куда я потом с этим опытом пойду, потом и увижу. Вячеслав Александрович нажал какую-то кнопку, в дверь заглянула секретарша. Если там народ уже собрался, сообщи, что совещание задерживается минут на 15. Так, Света, Светлана Владимировна, а у вас какие-то предварительные расчеты по требуемому заводу уже есть? По оборудованию, персоналу, в папке все уже расписано. Предварительные сметы, численности, состав персонала, по оборудованию... Пока нет, его нужно будет делать уже после того, как в СНТО отработают технологию серийного производства. Хорошо, оставь эти бумажки мне, я позже посмотрю, сегодня попозже посмотрю, тут у меня сейчас совещание будет, так что извини, пока обсуждение закончим. Только вы распишитесь у Елены Николаевны, у майора Сувориной в журнале, что документы забираете, все же это секретное делопроизводство. Да уж, опыт ты, я смотрю, перенимаешь быстро. Извините, что я случайно на «ты» к вам обращаться стал, это от волнения и, пожалуй, от радости в предвкушении радости. Это нормально и правильно. Все же вы, министр, а я, второкурсница, но делаем мы одно дело каждый на своем месте, конечно, и в рамках своих компетенций. Ну да, второкурсница, разговариваешь, как парторг с полувековым стажем. Но это тоже, наверное, неплохо. Зови свою Елену Николаевну, бюрократические процедуры будем соблюдать, чтобы не обрушился на нас гнев КГБ, При этих словах Вячеслав Александрович широко улыбнулся, и даже усталость на его лице куда-то пропала. «Вот люблю я врать людям в глаза, не говоря ни слова, ни правды. Этому меня Симон научил, в рамках курса управления предприятиями. А тут такой удобный случай подвернулся. 20 января уже 55 года Лена отловила меня на выходе из аудитории, где я сдавала последний экзамен, и сказала: «Тут приказ пришел по твоему вопросу, зайди ко мне, ознакомься». «А попозже нельзя? С физикой у меня определенные трудности были, там ведь кучу формул нужно просто запоминать, а память у меня все же давно не девичья, в смысле, как раз девичья». Я перед экзаменом слегка поволновалась и даже позавтракать забыла, и организм уже сильно намекал, что это непорядок, нельзя. Там список на ознакомление человек на 20, и все, с приказом ознакомившись, первым делом прибегут к тебе с вопросами, а ты такая: «Ни сном, ни духом. Пошли быстро уже, я и так остальных задерживаю из-за тебя». В секретной комнате первого отдела я поняла, в чем была причина Лениной спешки. Это был не просто приказ какой-то, в постановлении Совмина, в котором говорилось, что для проведения в рамках программы СНТОМФТУ видна была рука товарища Малышева. Он довесок имени Баумана в отношении альма-матери своей никогда не использовал. По теме управляемых РС выделяется фонд заработной платы в размере, и размер был указан раза в полтора больше, чем я просила у министра. Но главное, все выплаты из этого фонда, как и подбор участвующих в проекте студентов, преподавателей и специалистов, в том числе и из смежных предприятий и организаций, целиком возлагался на меня, грешную. Ну, сам-то Вячеслав Александрович был управленцем от Бога, вероятно, решил, что и я, вся из себя красивая, такая же ему попалась. Но я-то не такая, я совершенно не от Бога управленец, а только от Рамириса, ну и на своем опыте тоже кое-чему научиться смогла. Тем не менее дозу ответственности, причем дозу немаленькую, я словила, но, с другой стороны, получила и интересные возможности. А уж реализовать эти возможности я точно сумею. В постановлении было ясно сказано, что кроме меня никто, то есть вообще никто, включая самого товарища Малышева, помешать мне денежки транжирить, как моей душеньке будет угодно, не имеет права. Еще в постановлении говорилось, что проект в целом проходит под грифом «совершенно секретно», все детали проекта известны руководителю этого проекта, то есть мне, и я сама должна решать, кого и в какой степени знакомить с разными его деталями, в рамках, конечно, уровня доступа исполнителей. Еще отдельно указывалось, что сметы затрат на МТС проект мне следует направить в определенный отдел Минсредмаша после того, как будет определено, что именно для его реализации потребуется. Я у Лены все же спросила, при чем тут машинно-тракторная станция, но она сказала, что в данном случае аббревиатура означает материально-техническое снабжение, и остальные сокращения в бумаге меня уже не смущали. А там и прочие разные бюрократические заморочки излагались, но в целом я получила гораздо даже больше, чем хотела изначально, и это меня порадовало. Но, кроме постановления, в первый отдел пришли еще два сопровождающих документа, каждый в отдельном опечатанном конверте. Один лично в руки Федоровой Светлане Владимировне, вскрыть после ознакомления с постановлением СМСССР номер, второй, майору Сувориной Е.Н., и оба с грифом «перед прочтением сжечь», то есть все же после прочтения, и я уже знала, что в секретке для этих целей даже печка специальная имелась. Ну что, я конверт под присмотром Лены вскрыла, прочитала. Очень интересное было письмо. На бланке Средмаша, но без проставленных исходящего номера и даты, рукой, очевидно, Всеволода Александровича была написана лишь одна строчка: «Надеюсь, я в вас не ошибся». После этого по указанию Лены я бумажку правильно смяла, и она ее в своей печке тут же сожгла. Дело, конечно, нужное, нечего всяким тут посторонним такие записки от министра читать, но печка-то стояла в комнате без печного отопления, то есть без вытяжной трубы, и довольно сильно завоняла паленой бумагой. Ладно, один листочек, но у Лены-то конверт куда как потолще моего будет. Опять же потолок, но ведь вся ответственность за проматывание денежек на меня возложена, так почему бы не ответить, то есть, почему бы и не начать проматывать. Так что, покинув первый отдел, я направила свои стопы в общагу и там отловила пятикурсника Степанова, который год назад разработал мне стокер для дровяного, а по моей задумке, пеллитного котла. По счастью, он никуда уезжать на каникулы не собирался, и я его в комнате застала. Привет, лоботряс. Есть возможность на каникулах ударно поработать во славу Родины. Привет, чучело. Опять придумала новый прибор за 100 тысяч для колхозного обихода. Я, конечно, не особенно и против работы, но срок у тебя неделя, заработок 1600 за умственный труд и 700 уже за труд физический. Это грязными, сколько чистыми будет, сам посчитай, у меня с арифметикой со школы плохо. Не шутишь? Не шучу, но учти, проект секретный, ты сейчас со мной в первый отдел пойдешь и отдельную подписку дашь, а потом я тебя с проектом ознакомлю. У тебя же вторая форма вроде уже есть, ты это подожди пару минут за дверью, я переоденусь. Как устроен шредер, я знала прекрасно. Эту шайтан-машину неоднократно мне приходилось вскрывать и вычищать от заевшей бумаги, а чаще, от закушенных скрепок и налипшего на ножи скотча, так что Славе я кинематическую схему нарисовала за 10 минут. А вот с автоматикой я только примерно представляла, как в девайсе реализована защита от перегрузки, и совсем не представляла, как ее реализовать на нынешней элементной базе. Но я-то этого не учила. А парень как раз к подобной работе и готовился 4 уже с половиной года, так что, надеюсь, он эту проблему решит, ведь в стокере он как-то придумал, что делать, если щепка не в то горло полезла. Понятно, что скоро только сказка сказывается, так что лишь в середине апреля я зашла к Лене, поставила ей на стол красивый прибор в красивом алюминиевом корпусе и сказала: пользуйся, а заодно попроси своих девиц заявку на авторское оформить. Вот тут техническое описание, а заодно и документация, нужная для промышленного выпуска этого могучего агрегата. Но это было уже гораздо позже, а я после выдачи задания Славе побрела по факультетам и кафедрам, разговаривать с преподавателями и руководством. Им как раз в лицо и врала, рассказывая, что нашему училищу правительство поручило и прочую чистую правду, просто не всю, и почти везде нашла полное понимание, а особенно обрадовались на родном РТ. Декан факультета особенно сильно обрадовался, что студенты в кои-то веки хоть какую-то реальную практику получат, но больше всего обрадовались точные механики и оптики. По программе им досталась львиная доля всей работы и, соответственно, приличная часть финансирования. Раздача будущих пряников у меня заняла все каникулы, зато я раздала вообще все работы по проекту и к учебе приступила со спокойной совестью. Не совсем со спокойной. Я все же решила через бабушку-сестру и с другой стороны слегка прогресс подтолкнуть. Ну и подтолкнула, но именно что слегка. Оля меня долго пытала, но выпытала лишь то, что начинать работу ей можно будет лишь в середине лета, а пока нужно будет хорошо подготовиться. Ну и список в рамках подготовки нужного мы с ней вместе составили, причем уже она большую часть этого списка и придумала. Хоть она и первокурсница, но учится-то она там, где дают нужные знания, для подталкивания нужные. Но с сестрой это было так, небольшое и взаимное развлечение, все же основное время я тратила именно на учебу, а по проекту ПТУР занимала скорее роль стороннего наблюдателя, то есть не совсем уж стороннего, раз в неделю, и именно по воскресеньям, так как в остальные дни все были заняты. Я принимала участие в различных заседаниях руководителей рабочих групп, дважды в неделю отвозила на размножение кучу творимых студентами чертежей, периодически моталась по нескольким заводам средмаша, которые выполняли отдельные заказы, в общем, жила полноценной жизнью руководителя серьезной компании. А где-то в марте мне пришлось и в основную работу существенно так вмешаться. В ректорат поступила жалоба от кафедры инженерной графики на то, что студенты-участники НТО не дают возможности другим студентам выполнять домашние задания, полностью оккупировав чертежные залы. Ну да, чертить по проекту приходилось очень много, а ведь все чертежи проходили под грифом «секретно» и дома или в общаге их изготавливать не полагалось. В общем, в ректорате, после недолгой перебранки, пошли мне навстречу, то есть потребовали, чтобы я в рамках своих полномочий вытребовала у министерства с полсотни кульманов, которые они чуть позже в общаге разместили, частью в специально выделенной под это комнате, частью просто студентам раздали, временно. Все же в марте строительство новых корпусов общежитий на шоссе энтузиастов началось, но на меня все равно чертежники ополчились. Мне их предмет очень сильно не нравился, а чертить приходилось на удивление много, я и не предполагала раньше, что сейчас всех инженеров так сурово рисованием тиранит. Именно тиранит. За малейшую помарку в чертеже припы, садистски хохоча, требовали чертеж полностью переделать, ну, это мне так показалось. насчет садистского смеха, но переделывать мне пришлось немало. Был, конечно, вариант работенку перевалить на профессионалов за небольшую относительно денежку, но во-первых, это было не спортивно, а во-вторых, это сильно бы уронило мою репутацию. Некоторые студенты именно так и поступали, но к ним уважения среди студентов точно не наблюдалось, а мне репутация была очень важна. И среди студентов, и среди преподавателей, а уж им-то точно кто-нибудь. Да накапал бы, в любом коллективе такие доносчики обязательно появляются. По крайней мере, Лена мне насколько раз говорила, что очередная сву-персона накатала очередную кляузу о том, что студентка Федорова на учебу в личном автомобиле катается. Причем Лена-то мне об этом рассказывала безо всякой задней мысли. Она просто интересовалась моим мнением, стоит ли такого кляузника в МФТУ оставить учиться или выпереть его в очередную сессию. Способы это проделать у нее были. Но я всегда ей отвечала, что брань на вороту не виснет, а жизнь таких сама накажет строго. Правда, я ей все же не говорила, как именно она накажет и когда. Я, как говорится, не злопамятная, а просто злая, да и память у меня хорошая. Ну так вот, когда я Лене притаранила новенький шредер, под названием «бумагоизмельчитель», она мне рассказала, что было в конверте, предназначенном для нее. Лично у меня финансовых проблем не было, я по-прежнему получала ставку за влаба в 2600 рублей, деньги мне Лена ежемесячно выдавала. Она же и все выплаты по проектам НТО проводила, не лично, конечно, ей в отдел специального бухгалтера для этого добавили. И она мне сказала, что ей поручено было с определенной периодичностью докладывать в министерство, на что я денежки трачу. А как раз 15 апреля ей нужно было отослать отчет о необоснованных тратах. И если бы я не принесла результат моего заказа на шредер, то в министерство ушла бы бумажка о том, что я какому-то парню просто так приличную сумму выдала. Да, в этот раз я буквально по краешку проскочила, все же еще не привыкла к тому, что сейчас без указивки сверху и согласования в 5 инстанциях бумажку для сортира купить нельзя. Но теперь я это усвоила и впредь буду работать с учетом этой неприятности. Зато по обоснованным затратам работа шла даже быстрее, чем я могла предположить. Гораздо быстрее, потому что, как я думала, люди работали в том числе и за деньги. Кстати, со своей зарплаты я честно в группе платила комсомольские взносы, и ребята о моих доходах знали, но не завидовали, а наоборот меня жалели. По их мнению, я зарплату получала заслуженно, но ведь и работала с рассвета до заката, и даже больше, на развлечения разные мне просто времени не оставалось. Но я в свое время уже наразвлекалась достаточно, а тут развлекаться фильмы все, которые считались новыми и интересными, я уже давно все видела, танцульки меня вообще никогда не привлекали. Хотя я лишь мельком заметила, что вроде про некоторые фильмы я никогда и не слышала, а вот некоторые, которые вроде бы должны были уже выйти, почему-то не появились. Так что, вероятно, парни из группы были в чем-то правы, и нужно будет обязательно какое-то время выкроить и по кинотеатрам походить. Но, потом, когда конкурс военным передам, а пока, как завещал один товарищ, учиться и учиться. И опять учиться, но не этому самому, а инженерным наукам. Руководитель, по моему единственно верному мнению, должен понимать, чем он, собственно, руководит. Все же чертежники, по природе садисты. И в весеннюю зачетную сессию я получила первый здесь тройбан. Зачет был с оценкой. Причем эти садюги предложили мне для получения положительной оценки перечертить 5 листов. Ну, я сдержалась и даже не послала их в пешее эротическое, но все же расстроилась. Не из-за того, что, допустим, мне бы пришлось за обучение платить. Оплату за обучение как раз отменили, да и стипендии один трояк меня не лишал, но ведь обидно. И особенно обидно даже не из-за того, что все остальные оценки были отл, а потому, что в реальном производстве это черчение было нахрен никому не нужно. В цехе передавались ведь не эти чертежи, а синьки с них, а там вообще иногда непонятно, толстая линия или тонкая изначально была, и никому это правильно детали делать не мешало. Больше того, в том же, допустим, ракетостроении чуть ли не половина деталей изготавливалась даже не по чертежам, а по эскизам, от руки нарисованным, и это не помешало королеву свою семерку запустить через 3 года после принятия решения о ее разработке. А вот если бы в его КБ все чертежи делались строго по ГОСТу, хрен бы он и в плановый срок уложился, и лично я в этом абсолютно убеждена, потому что из первых уст слышала занятную историю от непосредственного, так сказать, участника событий. Чертежи по ГОСТу на двигателей первой ступени семерки КБ «Королева» передало в Самару, то есть тогда еще в Куйбышев, через полгода после того, как там уже начали серийный выпуск ракеты. А когда эти чертежи, на рисование которых целая группа потратила больше 3 месяцев, вообще ничем другим не занимаясь, мой тогдашний собеседник привез на завод, технологи с «Прогресса» с недоумением поинтересовались: «А нахрена нам эта макулатура? Впрочем, пойдем, сдадим в первый отдел, у них на складе места много еще». Я не хочу сказать, что чертежи не нужны, они очень даже нужны, но придираться из-за того, что какая-то там линия нарисована толщиной не по ГОСТу, это маразм. И мой уже здешний опыт это наглядно доказал. Я к студентам и аспирантам по поводу чертежей вообще не придиралась, деталь опознать можно, и уже хорошо. Зато после сдачи последнего экзамена, все экзамены я, как и надеялась, сдала на 5-ки, я, видимо, в припадке радости, позвонила напрямую товарищу Малышеву и гордо ему заявила: «Вячеслав Александрович, я оправдала ваше доверие. Конкурс готов к проведению испытаний. Договаривайтесь с армией». «Федорова, это ты? Какой нахрен конкурс? Какие испытания? Ой, я про ракету, просто привыкла. Это кодовое название проекта ВНТО. У нас готовы 12 ракет и 2 пусковые установки для них. Ну что же, поздравляю. А насчет армии ладно, сам с ними договорюсь, с тобой свяжусь через товарища майора. Так что никуда не уезжай и сиди жди. Но ты уверена, что на испытаниях все будет нормально?» «Абсолютно. Я тоже приеду, посмотрю, что вы там натворили. Сегодня у нас что, понедельник? До пятницы испытания проведем, надеюсь, что проведем. Но с тебя я ответственность за результаты. Все будет в полном порядке, и отвечать я готова. Перед вами готова, а с армией по результатам договоримся. По положительным результатам». Глава 10. Что было действительно внезапно, так это то, что меня комсомольская организация училища сильно припахала к организации стройотрядов. В том числе и потому, что якобы именно я в прошлом году организовывала эти стройотряды вообще по всей Москве и в области, так что теперь должна помочь родному вузу. И помощь сразу в решении 2 проблем. Стройотряды уже в прошлом году среди студентов стали весьма популярны, в том числе и из-за того, что в некоторых участники сумели заработать очень даже приличные деньги. То есть очень приличные заработали далеко не все студенты, но довольно многие привезли со строек по 3-4 тысячи, и это был заработок всего за 2 месяца. Дополнительным стимулом к участию в стройотрядах была стройотрядовская форма, которую выдавали исключительно действующим участникам стройотрядов. В прошлом году ее просто на всех желающих не хватало, и ограничения были понятны, а в этом комсомольцы, вероятно, решили таким способом повысить привлекательность отрядов. Потому что этой формой студенты действительно гордились, многие и на учебу потом в ней ходили. Конечно, очень многие в ней ходили просто потому, что другой относительно приличной одежды у них было маловато, но в любом случае куртка от стройотрядовской формы стала визуальным символом принадлежности к избранным. А я еще во время своих инспекций отрядов посоветовала на спине большими буквами писать название отряда и год участия в нем. И ведь не просто посоветовала, а многим отрядам добыла по банке белой акриловой краски. Вообще-то в прошлом году она была страшным дефицитом. Ее в СССР давно уже делали, производство чуть ли не до войны началось, но делали ее, по крайней мере именно до войны, считанными банками, в основном для экспериментов в области применения новой краски в авиации, да и после войны ее выпуск сознания не поражал размахом. Но вот на авиапредприятиях она была, и ее можно было немного получить, а куртку, на которой надпись сделана акрилом, можно было спокойно стирать без опасений, что надпись смоется. Но в этом году именно в МФТУ стройотряды, во-первых, начали работу заметно раньше, а во-вторых, их комсомольцы очень хотели сделать действительно массовыми, то есть вообще всех студентов поголовно в отряды загнать. Ну, не совсем уж всех, но как можно больше, просто потому, что почти половину всех бойцов стройотрядов предполагалось направить на стройку весьма недалекую, а конкретно на строительство собственных общежитий. Потому что строили в стране уже очень много, а людей на стройке катастрофически не хватало, тем более на стройке, подобные той, которую затеяли возле шоссе энтузиастов. По той просто причине не хватало, что здания там строили по моим проектам. Проект общаги так и назывался F106, где буква означала Федорова, хотя я к этому проекту отношения практически не имела. То есть все мое отношение тут сводилось к тому, что я по сути дела заставила его разработать студентов миссии Мархи, потому что очень хорошо помнила рассказы Юрия Михайловича о достоинствах и недостатках блочных бетонных домов, а в нынешних условиях недостатков было столько, что поначалу общежития строить собирались вообще в 57-м, и причина была одна, причем, если слегка мозги напрячь, совершенно очевидная, квартира, двухкомнатная, малогабаритная, в знакомой мне блочной хрущобе, весила 120 тонн, которые нужно было на стройку привезти, а в стране всего было чуть меньше 120 тысяч тяжелых грузовиков типа того же МАЗ-200, и большая часть их работала вовсе не на стройках жилья, то есть на все стройки страны получалось выделить порядка 50 тысяч таких машин, ну а дальше простая арифметика, на одну квартиру нужно 16 ходок такого грузовика, на нормальный 4-подъездный дом на 60 квартир, слава богу, сейчас хрущобы еще просто не придумали, уже почти 1000, то есть на самом деле уже больше 1400, так как квартиры все же нормального размера строились. В большом городе это 50-70 тысяч километров пробега, то есть при том, что Мазда ремонта проходит 5-7 тысяч километров, постройка одного дома обходится в 10 отправленных на капиталку грузовиков, а те же лагутенки со стенами в 7 сантиметров строились вовсе не потому, что хотели сэкономить на цементе, цемент такие копейки стоил, что на него вообще внимания не обращали. Но тот же ЗИС мог перевести две таких 7-сантиметровых панели, а уже сантиметров 8-10 в толщину, только одну. Из-за веса панели и высоту потолков уменьшали, чтобы панели все же было на чем возить. Однако сейчас до подобных безобразий советская архитектура еще не докатилась. И блоки, здоровенные, от 2 до 6 тонн весом, возили все те же МАЗы и ЯЗы, а потом их поднимали подъемные краны, и вот всей этой техники Советскому Союзу не хватало просто критически. А вот для постройки домов, разработанных в МИСе, такая техника уже не требовалась. Бетонный каркас отливался на месте, как и межэтажные перекрытия, и при нужде бетон даже на месте можно было замешивать, а потом стены выкладывались из кирпича, и все это можно было на стройку возить хоть на газоне. А так как для стен, опирающихся на мощные бетонные ригели, использовался вообще пустотелый кирпич, поскольку одноэтажные стены даже несущими не были, то и возить на одну квартиру приходилось уже не по 160 тонн, а всего около сотни. И вроде бы выходило, что квартира та же должна была стать в полтора раза дешевле, но не выходило. Ту же заливку бетона приходилось делать вручную, так как новенький бетононасос существовал пока в единственном экземпляре и был занят на постройке общаги для МАДИ, кирпич на стены поднимать, при острейшем недостатке подъемных кранов, нужно было на простеньких подъемниках, на которые все требовалось тоже вручную укладывать, так что простой неквалифицированный труд пока сжирал всю экономию, но сжирал исключительно в меру, дома каркасные дороже блочных всяко не становились, а вот скорость строительства в целом вырастала очень сильно. То есть если люди есть, те самые чернорабочие, и в большинстве институтов страны, да, не только в Москве и Ленинграде, а по всей стране, общаги предполагалось возводить с помощью стройотрядов. Но так как зарплаты на городских стройках все же были умеренными, студентам требовалось как-то объяснить, что все делается для их же пользы, а как объяснить москвичу, что общага ему эту самую пользу принесет. Вот меня и припахали. Я же как-то объяснила участникам НТО, что работать даже за четверть ставки полезно и приятно. Вот мне и пришлось заняться агитационной работой, еще в зачетную сессию пришлось. Только я ее повела совсем не так, как ожидали комсомольцы. Никаких общих собраний, никаких лекций на тему «Все в едином порыве». Я просто среди НТОшников провела небольшие беседы чисто информационного плана, то есть рассказал им, как отряд из МИТа, вернувшись со стройки, в полном составе обзавелся автомобилями, и те, кто приобрел не Победу, а Москвич, сделали это исключительно из личного скупердяйства, и посетовала, что в такие отряды без опыта работы вообще никого не берут. Правда, я умолчал о том, что это был отряд мостовиков, а на постройке мостов, в особенности через заполярные реки, работать крайне тяжело. Да и кроме почти готовых профи туда все равно никого не возьмут. К тому же и мостов через великие реки в СССР строится не очень-то и много. Но парни информацию впитали, а уж по всему институту она вообще со скоростью степного пожара разлетелась. Но вот когда сессия закончилась, мне же пришлось и внфтушные московские отряды пополнения распределять. Именно пополнение. Небольшие группы аспирантов, первогодников в основном, и стажеров приступили к работе еще в апреле, а уж когда сессия началась, еще зачетная, то там уже за сотню человек их трудилось. Потому что первым начали строить общежитие как раз аспирантское, и они были самыми заинтересованными строителями. А теперь каждому аспиранту на стройке нужно было назначить под командование и десяток студентов. Тоже работенка не самая веселая и очень, очень объемная. Казалось бы, чего уж проще, расставили студентов по росту или по алфавиту и на первый-второй рассчитайся. А вот фигушки. Во-первых, я сама настояла, что под командой одного старика должно быть не больше 7 человек, что автоматически поднимало задачу сформировать совсем уже новые группы. Во-вторых, не все эти старики годились на роль руководителей хотя бы таких мелких групп. В-третьих, еще и иерархию командования следовало сформировать. Да еще как-то учитывать и личные пожелания парней на тему, кто с кем вместе работать хочет, и все это нужно было проделать буквально за несколько дней. Часть работы я, конечно, еще в сессию проделала, но и осталось непристроенных товарищей немало. Так что уж потрудиться пришлось именно от рассвета до заката. Но в конце концов и с этим удалось покончить, хотя кое-кого, человек под 200, все же пришлось распределять сугубо волюнтаристским способом. А когда я закончила и вытянула, наконец, ножки, растянувшись на кроватке, с полигона в Нахабино вернулись соседки. И Женька мне с восторгом рассказывала, как прошли испытания ракет. Как раз эти две лично и стреляли, потому что именно их группа разработала и изготовила для прицелов хитрые объективы-трансфокаторы. Тепловой прицел был еще весьма далек от завершения, и ракету наводили по красному фальшфейеру. Женька с восторгом делилась со мной достижениями подруги. Валя, из 7 тестовых пусков в цель попала 6 ракетами. Попала на расстоянии в 3,5 километра. А у нее самой успехи были скромнее, хотя и не по ее вине. У 3 ракет во время полета просто оборвался провод. Зато про 2 произведенных Женькой поражения цели мне очень спокойно Валентина поведала. У нас же 2 ракеты были уже не практическими, а штатными, и солдатики с полигона для них интересные мишени подобрали. Не солдатики, а офицеры, возразила ей Женька, а один вообще генерал. Ну, а в общем, один раз Женька стрельнула по-настоящему тигру, а потом старший их, генерал. Ну да, старший, он все раз спрашивал, что мы тут испытываем, попросил нас в другой танк стрельнуть, ну чтобы посмотреть, что получится. Он, танк этот, далеко стоял. Парни наши ему рассказали, что ракета любой иностранный танк за 4 километра сожжет даже в лоб. Он, видеть, не поверил, ну а Женька его ровно за 4 километра и сожгла. Ой, и крику было. А о чем крик, если задание было сделано? А то, что этот валенок попросил Женьку стрельнуть в американский танк, и теперь у них этого танка больше нет. При этих словах Валя первый раз за все время рассказа улыбнулась. Нам-то не видно с такого расстояния. Ну танк, он и есть танк. Стрельнули и попали, а оказалось, что танк вообще секретный. То есть то, что у нас он есть, большой секрет. Танк этот, оказывается, чехи у американцев умыкнули и, похоже, не один. Так генерала этого другой солдатик, полковник. Вот другой его успокаивал, и говорил так не последний же, ясно. А в целом по испытаниям что, какие впечатления? Про 3 обрыва Женька уже рассказала. У меня одна ракета на самоликвидацию ушла, будем разбираться, что в ней сломалось. Она очень аккуратно самоликвидировалась, парашютиком тормознула и упала, почти не помявшись. Ее уже в лабораторию привезли, парни завтра с утра с ней работать начнут. А остальные, по мне, так неплохо, твоя машинка рулевая отрабатывает по личным ощущениям, я бы сказала, с задержкой не больше где-то пары десятых секунды. Но опять нужно регистраторы смотреть, личные ощущения к протоколу не пришьешь. А Малышев на испытания приезжал, он вроде грозился. Нет, и слава богу. От министерства приехал, правда, какой-то товарищ, но это который с военными обо всем договаривался, он нам здорово помог. И заставил генерала этого все же протоколы испытаний подписать, так что за порчу танка нас не взгреют. Ну и отлично. Какие планы на ближайшие? Сегодня отоспимся, а завтра я домой уже поеду. Жень, а ты? А я в отряд уеду. Я как раз к танкистам записалась, у них стройка в деревне, где родственники наши живут. И от дома недалеко, и остановиться где есть. Парней-то в школе поселили, С ними жить не очень удобно. А если ты что-то новое придумаешь? Не придумаю. Тепловую оптику смежники пообещали только осенью поставить, а оптическая ваша лаборатория на лето закрылась. Там под шумок все оборудование меняют. И чем заниматься будешь? Дел-то вагон пока думаю. Но придумаю, боюсь, еще не скоро. Утром я прокатилась по разным местам, забрала Олю и еще трех ее напарниц, одну с биофака университета, одну из Тимирязевки и одну вообще с Лубянки, причем с дипломом химика. Все они отправились в экспедицию на Кавказ, потому что сезон цветения полыни уже начался, а под полынь специальная экспедиция СНТО была запланирована. Финансирование этой экспедиции я выбила из горкома комсомола, причем умудрилась это проделать, даже не объясняя толком, зачем группа активно отдыхать отправляется. Но так как денег нужно было очень немного, то там, видимо, решили не докапываться до обоснований к человеку, у которого в секретарях майор КГБ. Ну а я занялась рутиной. Все же те же ракеты управляемые делались в очень разных местах. И я по всем этим разным местам и моталась до середины августа, и из разных мест в мастерские МФТУ привозила на Победе разные железяки. Корпуса привозила из-под Липок, заряды к двигателям из-под Загорска, кучу мелких деталек для системы наведения, из Фрязино и из Подольска. В общем, всю Московскую область обколесила и даже успела посетить и Владимирскую, и Горьковскую. А на Нахабинском полигоне все лето продолжались испытания все новых и новых ракет. С причиной самоликвидации одной ракеты при первом испытании разобрались очень быстро. Там подшипник подвеса гироскопа рассыпался. И еще почти рассыпались подшипники у двух ракет, которые провод оборвали. Перед рассыпанием ракета начинала сильно вибрировать и в какой-то момент частота вибраций совпадала с собственной частотой катушки с проводом. Рапорты по результатам испытания я, как и требовалось, отправляла в министерство. В общем, еще в июле нам поменяли поставщика подшипников и эту проблему получилось решить. Вот только проблема-то была не единственная, но к концу августа у нас получилось на очередном испытании всю серию из 12 ракет отправить точно в цели без единого сбоя. И получилось втрое сократить время реакции рулевых машинок на действия оператора, но лишь благодаря фрязинцам. Они придумали стержневую лампу, которая в пятеро больше ток регулировала. Как раз то, что нам нужно было, а то, что гарантированный срок жизни этих ламп составлял минут 10, нас вполне устраивало. А военных, которые с любопытством наблюдали за нашими испытаниями, устроило и то, что в заполненном азотом пусковом контейнере сухая ракета могла храниться лет 15. То есть батарейки в ракете все равно садились за счет саморазряда, примерно за год они чуть ли не наполовину садились, но эти батарейки на самом деле были серебряно-цинковыми аккумуляторами, а на корпусе контейнера были предусмотрены контакты, через которые батареи можно было подзарядить. Все же у Малышева остались тесные связи с танкостроителями и через них, уже непосредственно с армией, так что в сентябре он договорился даже о проведении войсковых испытаний конкурса. И испытания прошли весьма успешно. В процессе этих испытаний операторы из НТО за 4 километра даже пробили ракетой насквозь полуметровую броневую плиту. То есть не знаю, насколько они успешно прошли для армии и для Средмаша, но вот для меня, во-первых, по результатам этих испытаний меня наградили орденом Красного Знамени, трудового, естественно, а человек 10 разработчиков получили по знаку почета, включая и Валентину, и Евгению, которым к тому же предложили и в аспирантуре остаться. Не за какие-то грандиозные научные достижения, а как специалистам по определенной тематике. Но ордена были лишь внешним проявлением, а для меня главным стало то, что военные, то есть Министерство обороны, приняли мою схему размещения производств, необходимых для обеспечения армии этим оружием. Не в смысле строить заводы, где эта девица сказала, а схему функциональную, в рамках которой предусматривался отдельный завод по производству контроллеров, необходимых для всей автоматики. Где именно должны были этот завод выстроить, мне было совершенно неважно. Для меня главным было то, что теперь и Средмаш получит качественные контроллеры и очень многих аварий можно будет в будущем избежать. Но теперь я уже почти вообще никакими новыми разработками сама не занималась. Все, что я знала раньше, я уже воплотила, а вот нового я пока узнала не особо и много. Так что пока мне было ясно одно, нужно прилежно учиться и выполнять домашние задания, а уж чем потом заниматься. Во всяком случае, работа обычного инженера меня точно не прельщала. И вовсе не потому, что была эта работа, допустим, скучной или непрестижной, Просто я знала и очень много такого, о чем нынешние товарищи даже не догадываются. И если эти знания тоже воплотить,